Компания Storytel и издательская платформа «RuGram» представляют. Алексей Ильин и Алена Харитонова. Каждый за себя. Текст читает Алексей Данков. Часть первая. Начало игры. Только улицам знаком закон другой. Амулеты-пистолеты стерегут покой. Группа «Пикник». Все, что может быть использовано как оружие, будет использовано как оружие. Станислав Лем. День первый. А в этом месте по-другому не прожить. Группа «Чайф». Здесь был на редкость вонючий район даже по меркам сектора 37 мегаплекса 18. Унылые ряды частично обрушившихся многоэтажек окружали захламленную площадь, в центре которой высился курган мусора. Курган вырос вокруг черного острова то ли кинотеатра, то ли концерт-холла много лет назад. Говорили, если его разобрать и отыскать заваленный вход, то внутри все окажется телехоньким, нетронутым, как много лет назад. Конечно, врали. Если в зоне отчуждения что и оставалось таким, как тогда, так это люди. Во всяком случае, ума у них от поколения к поколению не пребывало. Сверху на курган кренилось покосившееся здание высотного бизнес-центра. Его построили из стали, стекла и бетона еще в прошлом веке, но с той поры местные банды частенько устраивали тут какие-то свои разборки. То стреляли, то взрывали. В итоге металлический скелет прогнулся, не выдержав тяжести лет и ударной мощи пластида. Просели целые этажи, а лестничные пролеты кое-где сложились, будто картонные коробки. Теперь все поутихло. Ну, так. Относительно. Вони меньше не стало, но бахать и рушиться прекратило. Скорее всего, временно. Нижний этаж бизнес-центра, несмотря на все перипетии, остался вполне пригодным для обитания. Его обжили. Правда, в главный подъезд лет 10 назад вогнали за каким-то хреном ржавый трамвай, но конструкция выстояла. А между трамваем, частично рухнувшей стеной и круто вздымающимся вверх мусорным склоном, образовался тупиковый закоулок, куда выходила дверь чудом уцелевшего офиса. Вполне себе крепкая и надежная. На этой двери неизвестный умелец нарисовал яркое похабное граффити. Нарисовал талантливо. Настолько талантливо, что к дверной ручке даже прикасаться не хотелось. Вспомнилось мудрота замшелых лет. «Стучитесь, и вам откроют». Тот самый случай. Вообще умный человек сказал эти слова, но, как всякий умный человек, немножко не договорил. «Правильно стучитесь, и вам точно откроют». В одни двери правильно стучаться пневмотараном. Для других нужен вышибной заряд. А в некоторые, как это ни смешно, можно действительно просто пару раз ударить кулаком. Это было как раз из таких. «Док! Док! Док, твою мать! Ты чего там, обдолбался? Док!» Высокий крепкий мужчина, одетый в мешковатую куртку, невзрачные штаны и тяжелые ботинки, заколотил в дверь так, что она содрогнулась и застонала. «Большой Крио есть? Ну давай, док! Давай быстрее, ливер протухнет!» Удары сыпались градом, а громогласный гость продолжал орать. «Двое холодных, двое еще теплых! Одного при мне вскроешь, и чтоб без анестезии! Отдельно заплачу! Открывай!» Грохот и вопли возымели должный эффект. Прошелестел засов, звякнула цепочка. Рослый, но весь какой-то словно высохший человек в грязном белом халате приоткрыл дверь и настороженно выглянул в образовавшуюся щель. Специфика работы обязывала дока с особой придирчивостью выбирать место жительства, потому и к посетителям он относился с неизменным предубеждением. «Чё разора...» — начал было док, но, узнав прибывшего, осекся, побледнел и тут же навалился на дверь, пытаясь ее закрыть. Не успел. Гость всадил по створке ногой. Цепочка порвалась, дверь распахнулась, а хозяина отшвырнула прочь, и он опрокинулся на грязный пол. Впрочем, сразу же вскочил, выдергивая из кобуры оружие. Грохот выстрела оглушил, однако противник мягко уклонился, а затем коротким ударом выбил пистолет и угомонил дока кулаком в живот. Пока скрюченный скулап хватал ртом воздух, гость зашел ему за спину. Взял за шкирку и подтащил к облезлому операционному столу. Взвалил на него корчащегося пациента, не без труда разогнул и зафиксировал встроенными ремнями. «Керо!» Хозяин все-таки сумел сделать вдох и сразу засипел. «Ты от ушлого! Дай ему коммуникатор, я ему все объясню, мы договоримся!» Просьба осталась без ответа. Керро неторопливо оглядывался. Грязище. В замызганном контейнере возле стола свален в беспорядке хирургический инструмент. На полу громоздятся стопы пластиковых емкостей. Все в бурых разводах. На стене заляпанные шкафчики с обвисшими дверцами. Напротив входа притулился стол, где среди колб и пробирок высились допотопный микроскоп, дезинфектор, анализатор и компактный аппарат УЗИ. Рядом на маленькой тумбочке стоял обшарпанный, грязный, как и все здесь, компьютер. «Не то. Совсем не то». По-прежнему молча Керро захлопал дверцами шкафчиков, заглядывая внутрь, последовательно переходя от одного к другому. «Керро!» У Дока от этого красноречивого обыска окончательно сдали нервы. «Или тебя тропа послала?» Все необходимое отыскалось в узком подвесном пенале. Хирургический фартук, длинные силиконовые перчатки, защитная пластиковая маска и циркулярная пила. Керро неспешно начал облачаться. «Сколько тебе обещали? Полштуки? Штуку?» Выворачивал шею пациент. Обреженный налетчик немного повозился с неудобной застежкой, подгоняя маску, после чего взял пилу и шагнул к столу. «Керро, 5 штук дам! Больше нет!» Взвыл док, забившись в креплениях. «И где контейнер, скажу, там еще на 15! Керро!» Пила запела, и крик перешел в вой, который, впрочем, быстро потонул в бульканье, а затем и вовсе оборвался. Циркулярка смолкла и отправилась на пол в быстро растущую лужу крови. Следом полетели забрызганный фартук, перчатки и пластиковая маска. Вся в россыпи темных капель, а в правой руке Керро появился компактный пистолет-пулемет. В несколько шагов мужчина пересек манипуляционную и заглянул в соседнюю комнату. Кухня, она же спальня, никого. Только все те же грязища, вонища и всюду мусор. Даже на кровати тарелка с засохшими остатками еды. В раковине гора посуды. На плите что-то тухнет в сковородке. В углу за старым сломанным рефрижератором отыскалась дверь в заднюю комнату. Закрыто. Удар ноги вышиб хлипкую створку. Комнатенка оказалась крохотной, обычный чулан с узкими нарами, на которых, вжавшись в стену, сидела полуголая грязная девка. От испуга она так вытаращила глаза, словно в нее целились из гранатомета. Керро хмыкнул и опустил ствол. Девка съежилась еще сильнее и зажмурилась. Потому и не сразу заметила, что тот, кого она так испугалась, уже ушел, оставив входную дверь открытой настежь.